Глава 23. Первую минуту мы танцевали молча. Я старался не оттоптать Крис ноги, а она успешно делала вид, что у меня получается. Помимо этого, в голове роились совсем уж дурацкие мысли. Считается ли танец с Крис изменой Риф? Сильно ли расстроится Оут, узнав, что я танцевал с Алау? Как объяснить Алексии и Айне, почему с ними мне танцевать нельзя, а с Крис можно? Парадокс, но вместо действительно важных вещей мне в голову почему-то лезла вот эта вот чушь. А подумать было о чем. Ведь если Крис приемная дочь князя, то он в курсе нашей операции. Ну а сама Крис, как я понимаю, раскрыла себя, и на Снежную Поляну ей больше ходу нет. Из этого всего вытекал следующий вопрос. Почему она подошла именно ко мне? Была ли это просьба князя, который разыгрывает свою комбинацию? Или это ее личная инициатива? А может, она через меня хочет выйти на Оута? Учитывая, что у них мечи одного мастера, им явно найдется о чем поговорить. В общем, от количества вопросов голова готова была лопнуть, как переспелый арбуз. И это еще не считая происшествия с Пылаевым. Придаст ли директор этот инцидент огласке или не станет? А если да, то что будет дальше? В лавке ты был более общительным. Крис, не дождавшись, сама начала диалог. «В лавке ты была без платья», — машинально отозвался я и тут же поправился, сообразив, что сейчас ляпнул. «И шаровары с белой рубахой, на мой взгляд, идут тебе больше, чем платье». «Ты хочешь сказать», — Крис капризно надула губки, — «что это платье мне не идет?» «Да ладно», — я едва заметно поморщился. «При такой музыке тебя все равно никто не услышит. Зачем строить из себя придворную даму?» «Мужлан», — печально констатировала девушка. «Что за мужики пошли? Вшивого комплимента и то не дождешься». «У тебя классная рапира». Я вспомнил, что Оут говорил про ее клинок. «Молниеносный, да? Какой навык дает рубин?» «Экий ты быстрый», — Крис покачала головой и едва ощутимо повеяла хвоей. «Может, тебе еще и мою комбинацию раскрыть?» Я втянул в себя воздух, стараясь вычленить из дикого буйства всевозможных ароматов запах Крис. Пахло действительно хвоей, совсем как в ее лавке и... на холме? «Ты была там?» На мгновение я даже сбился с шага, но Крис ловко подстроилась под меня, и мы продолжили кружить по залу. «На том холме, где засели алые». «Я же не спрашиваю у тебя, где бумаги Бандо», в тон мне ответила девушка, и я прикусил себе язык. Уже не раз подмечаю, что череда успешных операций расслабляет, и я начинаю считать себя умнее всех. А это неправильно. Вот и сейчас. Выходит, что князь знает о Бандо. Но как? Видимо, на моем лице что-то отразилось, поскольку Крис не зашла до объяснений. Вчера некий Жижик полностью обналичил один из анонимных счетов в промышленном банке княжества. Девушка победно улыбнулась. Все, кому надо, знали, что это счет Бандо. Вычислить же твою связь было делом техники. «Жижика знаю», — кивнул я, не спеша ни в чем признаваться. «Рад за него». «Ой, Миш», — Крис снова надула губки, строя из себя капризную барышню. «Не будь таким занудой». «Чего ты хочешь?» — напрямик спросил я, чувствуя, как уверенно двигаюсь в расставленную Крис ловушку. «Твой надел», — протянула девушка и мило улыбнулась. «Я хочу официальное приглашение и патент на осуществление торговой деятельности». «Торгово-разведывательный», — уточнил я, обдумывая ее слова. Крис загадочно улыбнулась, но я и так знал ответ. В принципе, Крис Алау мне нравилась. От нее не разило высокомерием, как от той же Алексии, или пренебрежением, как от доброй половины собравшихся в здании девушек. Ей совершенно точно нравилось заниматься своим делом, и самое главное, она нам помогла справиться с засадой. «Надеюсь, ты не будешь разбазаривать продукцию моего надела за 36 золотых». Я внимательно посмотрел на Крис, пытаясь прочитать у нее на лице ответ на невысказанный вопрос. «Это была разовая акция», — поморщилась девушка. «Что до свитка, на который ты намекаешь, считай это авансом от отца. Ты ему чем-то нравишься». «И поэтому он подставил меня под удар гильдейских», — мрачно добавил я. «Если не сможешь справиться с торгашами», — Крис высокомерно вздернула носик, — «то какой от тебя толк?» «Резонно». Вот только за этими торгашами стоят наемники и боевые отряды северян, и это я еще не все знаю. У меня есть торговец с грамотой купца первого ранга. Я оставил ее риторический вопрос без ответа. «Зачем мне ты?» «Во-первых», — в моей манере ответила Крис, «у меня грамота купца третьего ранга, и я могу не просто открыть лавку и торговое представительство, но основать свой торговый дом и даже банк». «А девочка-то подготовилась, ведь о нашем разговоре с Филом знали только свои». «А во-вторых», — Алау кивнула налево, туда, где в компании директора стоял князь. «Если будешь работать со мной, бюрократических препон практически не будет». Я немного помолчал, обдумывая, чем мне не понравились ее слова, и осторожно проговорил. «Нужно, чтобы бюрократических препон не было для всех, а не только для дочери князя». «О нет», — Крис покачала головой, а я снова почувствовал едва уловимый аромат хвои. «Ты не так понял. Препон не будет не потому, что мой отец князь, а потому, что я знаю эту кухню изнутри». «Ну тогда ладно», — не стал спорить я. «Не ладно», — завелась Крис. «Ты думаешь, ты один такой по пути чести идешь, а все остальные так не удел? А ты попробуй идти по пути чести, зная, что реально происходит вокруг». «А чего тут пробовать?» — возразил я. «Видишь, ворует человек, посадить его и взыскать убытки в пользу казны». «Вот поэтому тебя и отправляют попробовать на дел поднять». Крис потухла так же быстро, как вспыхнула. «Посмотрим, как ты справишься». «Ну а что?» — тут уже завелся я сам. «Скажешь, что я не прав?» «Хорошо». Крис взглянула на музыкантов, которые, казалось, только-только вошли в раж. «Вот есть у тебя управляющий. Ты узнаешь, что он подворовывает и сдаешь его дружине. И что в итоге?» «Справедливость восторжествовала?» «Предприятие встало», — покачала головой Крис. «Попробуй найди хорошего управляющего». «Его замы?» «Как вариант», — неохотно согласилась Крис. «Ну а если замы тоже подворовывают?» Я задумался, не переставая кружить девушку по залу. Раньше все делилось в моем понимании на черное и белое, как в одном старом фильме «Вор должен сидеть в тюрьме». Если, к примеру, чиновник наворовал миллионы со строительства дорог, то его нужно снять с должности и взыскать все убытки. Ведь это будет правильно. Ну а то, что его работу не все смогут выполнять, этот момент я как-то упустил в своих рассуждениях. И что делать, если он еще и не один? А если он делает это не по своей воле? Не поделишься с нужными людьми, у тебя дома найдут пропавший миллион и, скажем, золотой унитаз. И что делать, если вся система пронизана такими вот связями и взаимным компроматом? Ведь это какие же авгиевые конюшни выходят? Устроить тотальную зачистку, но тогда неминуем спад производительности. Найти замену, но где, только если... Так вот зачем нужна гимназия, пробормотал я. Взрастить высокообразованных и высококвалифицированных специалистов. В том числе, довольно кивнула Крис. Правда, это не быстрый процесс. Попробуй снять главу гвардии, у которого влияние не меньше, чем у князя. Вот зачем нужен противовес в виде дворянских семей, родов, орденов, гильдий, каст и так далее. «И это не считая внешней политики», — вздохнула девушка. «У наших соседей свои интересы, и они активно их лоббируют, иногда даже агрессивно». Я тут же вспомнил сидящих в подвале детей и кивнул. «Я не про северян», — покачала головой Крис. «Ты в курсе, что некоторые родовичи и дворяне чуть ли не в открытую продвигают интересы горного княжества? Про западников и восточников вообще молчу. Мы для них как огромный пирог, от которого сами древние велели урвать кусок побольше». Крис нахмурилась, забыв, что отыгрывает роль капризной дворянки. «Единственное, что позволяет нам выжить, это сила и наука». «Технологии», — кивнул я. «Вот почему инженеры в таком почете». В том числе не стала спорить Крис. «Та же самая пустыня для нас — настоящее спасение. Но аренда скоро истекает, а руководство песчаного княжества настроено, не слишком дружелюбно к нам. Отчего-то они считают, что техника западников лучше нашей». «А это правда?» «В чем-то», — недовольно кивнула Крис. «Но наша дешевле в 1,5-2 раза и требует минимального обслуживания. Западные королевства просто-напросто доят песчаников. Да что я тебе говорю, ты сам был на заставе». «Это точно. Такого уровня коррупции и разрухи я еще не видел. Нам еще повезло, что заставой управляет Оут». Между нами повисло тягостное молчание, несмотря на громкую музыку и оживленные обсуждения зрителей. Отдаться во власть беззаботного танца не получалось. Мысли прыгали с одного на другое, и я просто-напросто не мог расслабиться и получить удовольствие. К тому же, если отнестись к словам Крис серьезно, а не доверять ей причин у меня не было, то складывалась и вовсе неприятная картина. И чем больше я думал о сложившейся ситуации, тем больше убеждался в одном. Нужно срочно ехать в надел и подтверждать право владения. Князь снова выделил меня среди всех, но на этот раз гильдейские и неизвестные мне недоброжелатели вряд ли сделают скидку на мой возраст. Что касается надела, то Крис явно будет полезной. Да еще и какая-никакая, но связь с князем. Поэтому решено. Устного приглашения хватит? «Лучше письменное», — победно улыбнулась Крис, — «с твоей печатью». «После бала будет», — пообещал я, чувствуя, как музыканты завершают свою композицию. «Финальная часть», — шепнула Крис. «Давай просто потанцуем». Я кивнул и повел девушку на последний круг. Где-то в углу всхлипывала пианино, задевая невидимые струны души. Трогательно пела скрипка, оттеняя песнь клавиш. Выходил очень чувственно, с небольшой ноткой грусти, я бы даже сказал романтично. Был бы я сейчас с Риф, то совершенно точно расслабился бы и насладился игрой невидимого мне музыканта, но, увы. Риф рядом не было, а в голове крутилась настойчивая мысль. Интересно, этот пианист поделится нотами для Кабула? После разговора с Крис я совершенно четко осознал, что времени у меня стало еще меньше, а детство, которое я получил в подарок, закончилось, так и не начавшись. И судя по тому, что Яков Иванович не сделал никакого объявления, о нападении на Пылаева решили умолчать. Что ж, я знаю, чем мне заняться. Спасибо за танец. Я остановился ровно в тот миг, когда прозвучал последний аккорд. Сейчас я представлю тебя моему другу, а сам буду вынужден покинуть зал. «Без проблем», — легкомысленно отмахнулась Крис. «Я бы тоже на всех парах рванула к Стелле, чтобы посмотреть, что произошло с десницей». Она с интересом посмотрела на мою перчатку. Я не стал говорить ей, что мне не нужна Стелла, чтобы видеть описание артефактов, и вместо этого повел Крис к Филу. «Фил — это Крис, Крис — это Фил». Я с удовольствием полюбовался на круглые, как блюдца, глаза Фила и добил его финальной фразой. «Фил, согласуйте вопросы сотрудничества в торговой сфере надела. Подумайте, как можно использовать купеческую грамоту третьего ранга. Какие товары нужно закупить, как их доставить, с кем торговать, ну и так далее». Кто главный? Крудау, нужно отдать ему должное, быстро пришел в себя и задал самый важный вопрос. «Мы не вправе запретить Крис Алау заниматься своим делом, ну а главным по наделу назначаешься ты, купец первого ранга Филипп Крудау». «Меня устраивает», — кивнула Крис. «Значит, договоримся». Фил, попав в родную стихию, мгновенно оживился и, подхватив девушку под руку, повел в уголок с такими удобными для переговоров катками. «Скажите, сударыня, какими средствами вы располагаете?» Сам же я, не глядя по сторонам, направился к музыкантам. «Простите, я успел поймать пианиста в самый последний момент. Вы продаете нотные грамоты?» «Как-то не приходилось», — покачал головой музыкант, «но могу написать». «А частные уроки вы даете?» «Увы», — пианист развел руками. «В последнее время клавиши вышли из моды, и я потерял почти всех своих постоянных учениц». «Учениц? Ну да, логично, дворяне прививают своим дочерям высокий вкус. Вот только почему пианино вышло из моды? Скажите, а на гитаре играете?» «Упаси древние», — пианист посмотрел на меня так, будто я предлагал ему поцеловать императорскую кобру. «Инструмент безродных». Ну, с последним я бы поспорил, но зато стало ясно, почему клавишные вышли из моды. «Что скажете насчет командировки за мой счет на заставу, где будете давать частные уроки одному очень влиятельному человеку?» «Знаете, молодой человек», — музыкант с разочарованием посмотрел на меня, — «не все в этом мире покупается и продается. Мне нет дела до влияния и богатства вашего знакомого. Мой ответ – он просто влюблен в рояль», — перебил я пианиста, не давая ему закончить мысль. «Такой тип людей мне знаком, идейные, раз упрутся рогом, и потом их не переубедишь. Увы, Я решил использовать универсальную отмычку «деньги» и ошибся. Что ж, надеюсь, еще не поздно все исправить. «Влюблен?» — с подозрением уточнил музыкант. «Он одержим», — подтвердил я. «Но знаний, как вы понимаете, не хватает. Я научил его одной простенькой вещице, но...» «Научил?» — пианист клюнул на расставленный крючок. «И какую же?» «Позвольте?» — я вопросительно покосился на пианино. «Конечно, конечно», — рассеянно согласился музыкант. Я тут же уселся на табуретку и выдал собачий вальс. «Хм, интересная подача», — заинтересовался пианист. «У кого вы учились?» «Самоучка», — уклончиво ответил я, замечая про себя, что музыкант сменил «ты» на «вы». «Ну так что насчет моего знакомого?» «Что ж», — музыкант задумчиво посмотрел на пианино. «Не вижу препятствий». «Отлично», — я показал ему на Фила. «Вон тот мой товарищ, который сейчас беседует с дочерью князя, поможет вам попасть к капитану Оуту, а тот уже направит вас к ученику. Деньги не проблема». «Хорошо», — пианист несмело кивнул. «Я подумаю, спасибо». «На заставе постоянно проводится золотой меч. Слышали о таком?» «Нет, дружок, я тебя уже не упущу и не думай», — подумает он. «Конечно», — возмущенно отозвался музыкант. «Я ж не деревенщина все-таки». Благородные звуки пианино отлично бы легли на торжественное награждение победителей. Я заглянул пианисту в глаза. «Как вы считаете?» «Пожалуй, да», — неуверенно согласился мужчина. «Боюсь представить, какая у вас после этого будет очередь из дворян», — невзначай добавил я. «Наверное», — глаза пианиста затуманились, и он улыбнулся себе под нос. «Думаю, я готов вылететь прямо сегодня». «Фил организует портал», — я кивнул на своих товарищей. Фил, Мирон и Славик уверенно пробирались к нам сквозь вытекающую из зала толпу. «Ваш талант, несомненно, будет оценен». Представив музыканту Фила, я наскоро набросал записку для Оута, запечатал ее личной печатью и вручил пианисту. Вторая записка приглашения адресовалась Крис, и ее я отдал Славику, попросив его разыскать и вручить конверт девушке с медными волосами. Ну а Мирона я отправил к нашему физику. Парни явно хотели обсудить бал и особенно танец с Крис, но мне срочно нужно было сделать пару дел. Договорившись о встрече вечером, я пообещал, что расскажу им нечто очень важное, и чуть ли не бегом бросился к колоннаде. Несмотря на то, что я уже прочитал изменившееся описание десницы, для закрепления эффекта мне необходима была стела. На выходе столкнулся, ну кто бы сомневался, с разъяренной Алексией и поникшей Айной. На мгновение мне стало неловко, но я натянул на лицо приветливую улыбку и проскользнул мимо. Кажется, мне в спину прилетело что-то вроде «Ну все, Иванов, тебе крышка!» Но это не точно. Прошел мимо стоящей у окошка Зинаиды Ивановны. Судя по ауре, она была чем-то сильно расстроена и вообще как будто бы не находила себе места. Да и выглядела она как-то блекло, несмотря на красивое платье и сложную прическу. Но рядом с ней маячил наш физрук, и я, решив не вмешиваться, обогнул их по широкой дуге. Поймал на себе нехороший взгляд братьев Кроу, но сделал вид, что их не заметил. Мельком увидел родителей Толстого и Безухова. И если от отца Ивана шла аура опасности, уверенности в себе и силы, то от папы Федора веяло страхом. На самом выходе мне в спину влетел кто-то из взрослых, ощутимо толкнув в лопатку, но тут же извинился и свернул направо к уборным. На крыльце стояли парни из моего класса, но я увидел их как-то мельком, а потом резко стало не до них. Стоило мне выйти на улицу, как тут же завопила чуйка воина. Но я вместо того, чтобы вернуться в корпус, наоборот ускорил шаг. «Как там, — сказал директор, — воин развивается в бою? Кажется, кому-то из гостей кровь из носу необходимо ЧП на территории гимназии». Добравшись до колоннады, я покосился на двух мужчин с гербовыми нашивками, которые увлеченно о чем-то спорили, и подошел к стеле. «Десница, плюс один к рангу воина, плюс один к рангу инженера, плюс один к рангу мага. После присяги, плюс два к рангу воина, плюс два к рангу инженера, плюс два к рангу мага. Особенности. Ранги полноценно функционируют вне зависимости от того, надета перчатка или нет. Для полноценной работы необходимо принести присягу семя гнева. Если носитель предаст интересы княжества, его кровь превратится в огонь. Длань смерти во время смертельной опасности замедляет время. На ранг воина умножить на ранг мага секунд. Скрыто. Упоминания о князе исчезли, привязка рангов к перчатке тоже, да еще и появилась новая особенность – длань смерти. Что ж, князь сполна рассчитался за спасение детишек. Хотя, видит Бог, я делал это не ради награды. Я прислушался к взвывшей чуйке воина и прижался к Стелле спиной, после чего покосился на замолчавших дворян. Не зря я торопился добраться до Стеллы. Успел получить великолепный защитный навык. Хотя, судя по всему, мне могло и показаться. Те двое как стояли, так и стоят, и от них так и веет удивлением, да и видимых угроз вроде как нет. Неужели все-таки спешил понапрасну? Я уж только было собрался оторваться от Стеллы и двинуться к главному корпусу, как во рту появился привкус металла, а время замерло, превратившись в кисель. Сработала длань смерти? Но кто атакует? Я выхватил из инвентаря золотой меч, принял боевую стойку и закрутил головой по сторонам, ища невидимого противника. «Интересно, этот Ксуров день когда-нибудь закончится?»